В этой же зале сопит кот. Это не фарфоровый кот, а роскошный живой кот. Поэтому я и говорю, что он сопит. Наверное, ангорский. Такой у него величественный и картасаровский вид. Карминья гладит его по изгибающейся спине. Кот вкрадчиво мурлыкает и трется об нее. Святоша и развратник. А все-таки паршиво, когда вдруг наступает тишина. Остаешься наедине с собой, и начинают лезть в голову мысли о прошлом, о настоящем, о том, что может случиться в туманном будущем, туманном от беспокойных мыслей и бесконечных вопросов. Вдруг случится то, вдруг не удастся это, вдруг будет перестрелка. Вон старик на портрете веером распустил свою филантропическую бороду. Благородный и мудрый старец, но по глазам видно, что характер у него строптивый. Это, конечно, отец, сеньорит Ларус, царствие ему небесное. Завсегдатай и главный дух всех спиритических сеансов. Самое главное, чтобы другие не знали, велик или мал твой страх. Он во всех сидит, даже в Белармино, который в эту минуту чистит ногти пилочкой. Фредди, его шикарная автомобильная куртка, шевелится в поисках следующей, восьмой сигареты. Фредди закуривает одну от другой. Действительно ли Карминья читает или разыгрывает перед нами комедию? Кот все еще трется о ее ноги, требуя ласк, но напрасно. Эта тишина — настоящее свинство. Мы как-то угнали отличную машину. Линкольн, цвета морской волны. Фредди прерывает молчание, чтобы рассказать о том самом нападении на ресторан «Ла Эстансия», о котором в таких игривых тонах сообщала хроника самых солидных газет. Летучая мышь высадил нас на углу и остался ждать с включенным мотором, а мы семеро быстренько шмыгнули в дверь, которая, будь она неладна, вела не в ресторан, а в какую-то забегаловку, сообщающуюся с рестораном. Мы тогда не готовились как следует. В ту пору мы были просто озорные парни и больше ничего. Ну что ж, ребята, вперед! Мы прошли через эту забегаловку, которая была еще темной и пустой в 9 вечера, и по длинному коридору проникли в бар ресторана, а в баре весь пол в коврах, ни одного шага нашего не слышно. Народу было там порядочно и шуму немало. Кроме того, какие-то важные типы из какой-то машиностроительной компании или металлургической, откуда я знаю, устроили банкет, справляли какую-то свою идиотскую годовщину. Красавчик был во главе нашей ватаги, командовал операцией с Томпсоном наготове. Он как гаркнет на весь зал. Мы из главного полицейского управления, из Дихеполя, и должны произвести обыск. Нам известно, что здесь потребляют кокаин и другие наркотики. Я сходу ринулся к полковнику в мундире, который говорил по телефону. В один миг левой рукой дал отбой, а правый ткнул пистолет ему в ребра и сказал это ласково: «Выкладывайте оружие и не двигайтесь». Труднее пришлось с поваром, который в 3 шагах от меня жарил цыплят. Он никак не хотел от них оторваться. Они же пережарятся. И мне пришлось стукнуть его как следует по башке рукояткой пистолета, чтобы он, наконец, бросил своих цыплят и пошел со мной. В общем, повар возглавил эту банду трусливых мозгляков. Там был и жандарм. Этот жандарм за милую душу проглотил, что мы тайные агенты, подобострастно обратился к красавчику и извинился, что этой ночью забыл свой револьвер дома. Еще одна заячья душа. Было там 100 человек, а нас всего 7. Я вам уже говорил. Был там и дипломат в черной тройке. Он решил шутки шутить с Дихеполем. «Я не позволю, чтобы полиция меня обыскивала», — сказал он. Красавчик нацелил ему Томпсон прямо в пузо и ответил: «Можете завтра жаловаться в наше управление, господин посол». И господин посол понял, что мы можем укокошить его, и дал себя обыскать. Пытались выкабениваться, остальные уже в штаны наложили. Только 2 сеньоры, еще довольно свеженькие. Они насмешливо называли нас задиристыми мальчишками и нагло на нас поглядывали, пока жирный попугай не рассвирепел и не заорал на них: «Чего на нас пялитесь, вы шлюхи?» Тогда они сразу присмирели.